Я начал спрашивать, Господи, что происходит с нашим поколением, потому что в какой дом я не зайду. Я вижу, я сейчас буду говорить о таких простых вещах, но я потом объясню вам, почему так происходит и что вообще с нашим поколением происходит сейчас, что происходит в духовном мире. Я начал молиться и спрашивать Господа, почему, когда я не захожу в дом. Раньше, когда я рос, знаете, когда мы с вами росли, люди, которые там 30, за 30, вы помните наше детство. Это детство было довольно-таки интересное, то есть в чем оно было интересно? Мы все делали своими руками. Амин. То есть надо пистолет, пистолет дорого стоит, ты его стругаешь. Все помнят это время? Надо тебе какая-нибудь штучка, ты ее сам делаешь. Тебе нужен меч сделать, ты меч делаешь сам. Нужно поиграться. То есть как бы мы росли, я рос в том поколении, в котором не было игр, не было компьютеров, не было распространено телевидение. Может, было, но совсем в очень редких, то есть как бы телевизор это роскошь была, а цветной это ты вообще уже шикуешь, ты че? Понимаете, то есть как бы... А если у тебя еще и пульт от телевизора есть, то это вообще-то неслыханно, это вообще, ты вообще с космоса, ты с будущего. То есть вот в этом, вот я немножко так, в такой флешбэк сделал. Там, и я там бегал такой, знаете, тоже такой пацаненок, и пытался найти себя. И мы все делали своими руками. Я просто начал задавать Богу вопрос, почему наше поколение настолько погружено в виртуальный мир? Вы все понимаете, о чем я говорю сейчас? Немножко людям постарше я объясню, что такое виртуальный мир. Потому что эта тема для вас будет такая интересная. Знаешь, что такое виртуальный мир? Виртуальный мир – это мир компьютерный, это мир воображенный, созданный человеком. Понимаете, да, что такое? Виртуальный мир – это не есть реальный мир, это есть мир, в котором ты делаешь, что ты хочешь, как ты хочешь, где ты хочешь, с кем ты хочешь. Виртуальный мир, он не имеет границ, пределов и нет конца воображением виртуальному миру. Сейчас на смену нашему поколению, людям, которые уже имеют своих детей, и кто имеет тинейджеров, детки, которые подрастают, и мы от этого с вами не денемся никуда. Статистика говорит, что в Америке 90% детей в какой-то мере все присаженные на компьютеры, компьютерные игры, маленькие вещи, какие-то моменты, где он включен, и он не здесь, он там. То есть это разного рода могут быть вещи. И вы знаете, я в последнее время просто стал Богу задавать вопрос, почему так, что это, почему так происходит, откуда у людей такая страшная тяга к этому миру? К этому виртуальному миру, в котором мы создаем, что мы хотим. Вы знаете, что виртуальный мир сейчас, в наше время, дошел до того, что тебе уже можно не выходить из дома и полностью жить. Вы все со мной согласны? Кто не согласен, я вам могу доказать статьи и показать на интернете. Ты можешь не выходить из дома вообще на всю свою жизнь, и ты полностью будешь существовать, жить, тебе все привезут, тебе все доставят, тебе все сделают, все. Полностью человек может быть отключенный от реальности абсолютно. Он может полностью исчезнуть и раствориться как личность. В последнее время дьявол использует это. Я понимаю, когда твой пацаненок бегает с геймбоем. Я понимаю, это все мелочи, это все ерунда. Опять же, я вам говорю, родители, пожалуйста, не отнимайте у ваших детей игрушки. Я не говорю о том, я не тот пастор, который проповедует сейчас, так, приедем домой, все это в урну. Нет, ты еще своему ребенку хуже сделаешь. Он вообще скажет, папа, ты что, чокнулся, что ли? На Father's Day. Я говорю вам о том, родные мои, я хочу, чтобы вы просто задумались, в каком поколении мы живем. Сегодня эта тема будет, тема называется «Поколение, вышедшее из реальности». Я забыл сказать тему, мне напомнили, спасибо. Тема называется «Поколение, вышедшее из реальности». Вы знаете, я обычно даю титул такой или название теме, уже по теме ты можешь определить то, о чем я буду говорить. Я специально так делаю, чтобы вы могли понять, уже немножко предвкусить то, о чем я буду говорить сейчас. Вы знаете, что в последнее время Бог создает свою армию. Он создает армию свою именно мощных солдат. Он создает свою армию воинов. Он ищет людей, которые станут в ряды великанов, в ряды мощных солдат, которые займут свое место и доведут его войну до конца. И мы немножко с вами попозже посмотрим, что это за поколение, которое также дьявол хочет уничтожить и украсть. Почему такие вещи происходят? Смотрите. Почему в наши дни такое огромное количество людей прощаются с реальностью? Статистика говорит, что 90% всей молодежи в какой-то форме или степени сидят на видео, компьютерных играх и так далее. Сначала это безобидная игра, но потом перерастает в зависимость. И ему меньше и меньше хочется возвращаться в реальность, в которой он никто. Родные мои, хочу вам объяснить, что происходит. Виртуальный мир, он очень интересный. Потому что я сейчас говорю даже к родителям, которые сейчас, может быть, у нас в основном молодая категория людей, но тем, которые не понимают, я хочу просто, чтобы вы понимали, потому что в ваши дни, даже в мои дни, когда я рос, этого не встречалось. Поэтому мы встречаемся с вами с демонами и бесами, с которыми невозможно воевать было раньше, потому что не было никакого оружия. Родные мои, и сейчас больше и больше дьявол, он покушается на реальность наших детей. Статистика также говорит, что обыкновенный ребенок, который имеет игру или компьютер или что-то, он проводит минимум 6, от 6 до 8 часов в день, играя на игре. Это я сказал минимальное, я сказал вам минимальное, это то, что минимум. Я не говорю о тех людях, которые я знаю, даже людей, которые мне постоянно, почему я это говорю, на молодежных энкаунтерах, даже на мужских, на женских, с девчатами, с подростками постоянно разговариваем. И многие из них, почти практически все, родные мои, отмечают анкету, где написано «дух рабства», и там всегда стоит птичка, игры, компьютерные игры. Там, родные мои, что такое казино? Вы задумались вообще, что такое казино? Это виртуальный мир, в который ты приходишь, ты садишься за этот дисплей, и ты пытаешься уйти из этой реальности и выиграть какие-то воображаемые деньги, которые якобы написаны. Опять же я говорю, что статистика говорит, что статистика выигрывания лотереи. Ты можешь быть в год быть два раза убит молнией, чем выиграть лотерею. У тебя есть в два раза больше шанса, я не шучу, я говорю правду, статистику. То есть выигрывание лотереи во всей Америке, людей умирает от удара от молнии больше, чем в Америке выигрывают лотерею. У тебя в два раза больше есть шанса выйти на улицу и быть убитым молнией, причем два раза, чем ты дойдешь до одного раза выигрыша лотереи. И мы продолжаем играть, продолжаем промывать свои деньги, продолжаем идти на эту глупую игру. Родные мои, вы вообще задумывались, что такое наркотик? О, это виртуальный мир, к которому тебе не нужно подключаться. Ты уже в нем. И все наркоманы абсолютно меня понимают, бывшие. Если ты настоящий, ты еще там. Мы тебя вырвем, если захочешь. Люди, которые уходят полностью, погружаются абсолютно, уходят из этой реальности. Мы с вами встречаемся с вещами, с которыми ни апостолы, ни ученики, ни даже сам Иисус Христос никогда не встречался. Поэтому нам с вами нужно иметь стратегию, как никогда. Знаете, почему эти вещи происходят? Потому что на эту землю рождается поколение, которое не принимает эту реальность. Родные мои, я вам хочу сказать, то, о чем я говорю, это не есть плохо. Плохо есть то, что они погружаются в рабство компьютера, в рабство именно виртуального мира. Их тяга к виртуальному миру. Это не то. Бог, я вам честно скажу, я хочу вам объяснить один момент, родные мои. Когда я молился, я говорил: Господь, почему так происходит? И я, может быть, сегодня скажу некоторые вещи, которые вы поймете, почему эти вещи происходят. чтобы вы на своих детей не смотрели, как, я понимаю, ты можешь дать ему. Мы с вами даже, я понимаю, что раньше у нас были с вами неваляшки. И у тебя была одна машинка с открывающимися двериками. И это все твои игрушки. Ну, там рогатка, харькачка, там, знаете, под стулом. Поколение постарше меня поняло. Плевачка там, и знаете, всякие там, как они, я уже забыл, как эти вещи, самопал, во, самопал, сколько лет уже прошло, знаете, и там все спрятано, чтобы мама не видела, там ракетки там с селитрой, знаете, и так далее, коробки там с пыльцой какой-то там, знаете, и так далее, то есть как бы это все были наши игрушки. Вырастает сейчас поколение, которое совсем по-другому мыслит. Сейчас вырастает поколение, которое абсолютно по-другому будет жить на этой земле. Вырастает поколение, которым не нравится эта реальность. Почему такое огромное количество людей, молодежи в основном, присажены на наркотики, присажены на видеоиграх или все вместе взятое сразу? И то вместе все. Почему? Потому что это поколение так же само, как готовит его дьявол и пытается украсть. Эту жажду, этот огонь и этот голод почему-то огромному и сверхъестественному вложил в них Бог. Мы с вами должны распознать, в каком мы поколении живем. Немножко назад я вам говорил, что мы должны с вами знать время. Знаешь ли ты время? Когда я становлюсь на колени, Бог подводит мою стрелку. Всегда Он говорит мне, говори это. Я не хочу, чтобы вы своих детей позабирали или что-то сделали с вашими играми. Я просто хочу объяснить вам, в каком поколении мы живем и кто растет в нашем доме. У нас есть два выбора. Или эти дети будут проданы в рабство дьяволу, или эти дети будут жить в великом огне Святого Духа и в пробуждении. Это поколение ты больше не обманешь своими песнями, псалмами и заунылой жизнью. Церковь, я хочу вам объяснить, в каком поколении мы живем. Мы не живем с вами в том поколении, в котором был я и ты. Мы жили, где можно затравить какую-то мульку, сказать, сиди, брат, и слушай вот этого бестолкового мужика, который за кафедрой два слова связать не может. Мы живем в том поколении, которое скажет, what? Именно так и скажет. И скажет, бабай. Сел на свой сивик. Все, все улыбаются, понимают, о чем мы. Все, все, все ясно. Мы живем в том поколении, которое не управляется старыми методами. И все сказали, почему оно не управляется старыми методами? Потому что растет то поколение, которое или будет жить в огне, или будет отдано в рабство дьяволу. Другого выбора у этого поколения не будет. Вы слышите меня, церковь? Сейчас пришло время этой молодежи подниматься. Потому что именно они смогут помочь таким же, как они. Потому что бабушка со сборником никогда не поймет этого пацана. И она ничего ему сказать не сможет. Потому что они живут на разных планетах. Бабушка даже не знает, что это такое компьютер. Не говоря уже то, что она там, он там живет в этом компьютере полностью. У него есть имя. У него есть жена, у него есть дети. У него есть мир, который он строит, и мир, в котором он живет. Поколение, вышедшее из реальности. Потому что это поколение не хочет этой реальности. В том мире у него какая хочешь машина. Аминь? Ты хочешь Феррари? Пожалуйста. Хочешь бимер? Пожалуйста. Хочешь быть наемным убийцей? Хочешь быть насильником и сериальным убийцей? Нет проблем. Хочешь грабить банки? Такие игры есть. Родные мои, сейчас есть столько гарбича. Почему? Потому что человек не может высвободиться в этой жизни. И он берет этот мир, уходит в него, и там он высвобождается. Там грех, там все, там он делает все. Он может быть боссом огромной корпорации. Он может зарабатывать огромные деньги. Он может строить цивилизации. Он может захватывать народы. Он может быть царем. Захочет, может быть просто рабом. Родные мои, в том мире все управляется тобой. В этом мире все управляется Богом, если ты ходишь с Ним. И дьяволом, если ты подчиняешься Ему. Мы с вами должны понять, в какое время мы живем. Мы живем во время, которое наши дети, они не будут слушать твои слова. Они будут смотреть на то, кто ты в своей реальной жизни. Они никогда, если им скажешь, сыночек, молись, он посмотрит, скажет, мама, если он честный, а когда ты последний раз молилась? Сыночек, нужно делать это, мама, когда ты это, папа, когда вы это последний раз делали? У тебя должна быть хорошая жена. Посмотрел так, воу. Кто говорит? Родные мои. Я спросил Бога, в какое время мы живем. Он говорит, этому поколению никто врать больше не сможет. Потому что это поколение скажет тебе в лицо, кто ты. Ты скажешь, у тебя даже нет, у тебя здесь какой-то, ты вообще, стоит пацан 20, там 25 лет, ты вообще сопля, как ты имеешь право со мной так разговаривать? Имеет право. И разговаривает, потому что он видит твою ложь и твою нечистую жизнь. И он тебе говорит, кто ты? Мне будешь говорить, что делать? О, родные мои, некоторые говорят, какое отвратительное поколение растет. Честнее этого поколения еще не было на планете этой. Честнее, чем это поколение, которое поднимается сейчас, не было. Они думают, что хотят, говорят, что хотят, и делают, что хотят. И в этом есть секрет. Если ты их захватишь, и они отдадутся Богу, их никто не остановит. Это будет поколение, которое именно и перевернет этот мир. Вы слышите меня? Именно это поколение и перевернет этот мир. Потому что больше врать, лгать, слушать сплетни, оно не собирается. Есть? Есть. Нет? Кто ты такой? Это мы с вами можем играть в игру. Ты пастор, ты диакон, а ты дьявол. Раздавать друг другу лычки и выделываться друг перед другом. Это поколение, оно видит тебя насквозь. Говорит, видел я этого пастора на аукционе. Очки с бардачка спер с какой-то битой тачки. Видел я этого пастора, который не имеет даже никакой корректности разговаривать с своими детьми. Он на них орет, он размахивает руками, слюна летит. Он неуправляемый становится. Говорит, и этот человек будет мне говорить, что мне делать и куда идти? Который не умеет управлять своим собственным домом. И посмотрите на религиозное поколение. Оно все практически потеряло своих детей. Они создали систему, которая вытеснила. Знаете, что она вытеснила? Жизнь. И вместе с жизнью ушли потенциальные люди, которые были бы в этой жизни. Как только в этих церквах ты начнешь ночную молитву. Или ты скажешь, Господь, я хочу что-то делать. Как только за тобой начнут эти люди, тебя начнут слушаться, я даю тебе гарантию, тебя остановят. Быстро, надежно и спокойно. Потому что им не нравится, как ты делаешь вещи. И они намного спокойнее себя чувствуют, когда ты нюхаешь наркоту и сидишь за игрой, чем когда ты начинаешь шевелить весь этот мрачный религиозный мир и наводить в нем хаос. От Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава, 18 и 19 стих. Матфея, 16, 18, 19. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам ключи, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Самое интересное, что Петр, когда получил ключи, он видел только начало и рождение церкви. Он видел только самое начало. Ключи даны нам с вами, как Церкви Христовой. И Бог до сих пор пытается построить свою церковь. И если церковь врата ада одолевают, или церковь ничего не может сделать, это церковь не от Бога. Печально, но факт. Если церковь беспомощная, я не хочу быть в такой церкви. Если церковь не имеет голоса, влияния и конкретных плодов, я не хочу быть частью тонущего корабля. Почему так происходит? Почему наше поколение так сильно выходит из реальности? Потому что в виртуальном мире ты имеешь девушку, какую хочешь. Ты имеешь девушек, сколько ты хочешь. Почему сейчас так много женщин и парней пропадают на онлайн-дейтинг-сервисах? Ты не разговариваешь, ты вообще не знаешь, с кем ты даже разговариваешь. Ты можешь разговаривать с старым 70-летним пердуном, который поставил фотку своего внука. О, родные мои, я говорю вам факты и правду. Этого вот так. И он охотится за 15-летними, 16-летними девочками, которые еще ума не набрались. Они не знают, кто сидит по ту сторону экрана, потому что так интереснее. Сколько пропадает парней и девушек таким образом, когда они едут навстречу, а там оказывалась не девушка, а там оказывался какой-то нечестивец, child molester, который встретил. Сколько я видел видео по новостям, именно... А полиция, FBI делают такие же приколы и делают такие же вещи, да, и приходит этот child molester, и они смотрят, и все это на камеру снимается, я несколько раз видел, я уверен, что вы, может, видели так же. И я был в шоке, насколько это распространено. Родные мои, виртуальный мир, он дает тебе право быть кем ты хочешь. Любой характер, любая жизнь, любые мысли, любое извращение – все допустимо. Это жизнь, которая сейчас больше и больше захватывает новое поколение. Если ты его не видишь, он текстает, он сидит на игре. Если он не на игре, он на компьютере. Если он не на компьютере, он за телевизором. Объясните мне, что это за реальность? И это вошло настолько постепенно, что когда мы очнулись, уже было поздно. Сейчас, когда ты начнешь это делать, ты еще хуже сделаешь. У нас один ответ. Иисус Христос со всеми чудесами, знамениями и славой. Вот что вырвет это поколение из того мира. Живой, действующий Бог. Только это. Только это. Это то, что меня вырвало из моего мира. Жена может вам сказать, лет 8-9 назад, сколько часов я проводил за некоторыми играми. Вы знаете, у меня призвание пастора. У меня игры правильные были. У меня были Empire of the Earth. Я любил властвовать. У меня было сотни рабов, армия. Родные мои, мы там те, кем мы хотим быть здесь. Алло! Если ты присаженный на там, на извращение, ты извращенец. Я освободился. Господь говорит, я тебе это хочу дать реально. Я хочу сделать тебя служителем. Перестань играться в игрушечки. Но игра настолько реальная, и ты умираешь. Но когда в виртуальном мире ты пролетел, и написано «Game over», ты можешь сделать рестарт, и значит все заново, не так ли? В реальном мире, если game over, game over. Вы слышите меня? И нам так не хочется быть в этой жизни, потому что в этой жизни ты лох, лишенный общества Христова. Перевод. Лох. А в той жизни ты царь. И тебе так не хочется опять быть лохом. Смотришь, выходит из своей комнаты. 18 часов играл. В школе, знаете, везде тормозит, все, не знает, забыл, как зовут. Но там он монстр. Там он сильный. Поколение, вышедшее из реальности. Почему так? Жизнь требует от тебя великого усилия. Чтобы жить, нужно напрягаться. Чтобы жить хорошо, нужно напрягаться еще сильнее. А чтобы жить в Боге, тебе нужно напрягаться каждый день. И все верующие сказали... О, не будешь напрягаться, будет то, что с Давидом было. Пошел на крышу позагорать. Потом загорел. Родные мои, жизнь в этом мире требует усилий. Этот мир, наш реальный мир, он требует войны. Чтобы здесь быть кем-то, тебе нужно быть воином. Тебе нужно быть победителем. Тебе нужно прилагать огромные усилия. Чтобы быть там победителем, тебе нужно просто сделать reload the game. And start over. Все. Just restart the game. Здесь... Не получится. Что-то ляпнул, не получится сделать рестарт. Нужно идти и просить прощения. И тогда получится рестарт. Влип, нужно расплачиваться. Заработал тикет. Я знаю, тебе нравится Hot Pursuit. Игра такая есть. От ментов смываться. Там тебя ловят, дают тикеты, но тебе все равно. И знаете, почему так много сейчас происходит вещей, которые мы не понимаем? Мы смотрим «Школа Коломбайн», помните? там, где перестреляли. Мы смотрим с вами, вы знаете, что вот эти, когда вот эти две Towers, самолеты попали, вы знаете, что этот хит был сделан по игре. Вы это знаете вообще, слышали? Вот так слушайте. Этот хит был разработан по одной из игр. Он назывался Flight Simulation Game. Там, где ты учишься летать на самолете. Я видел передачу, и показывали именно этот сценарий. Именно то, что мы с вами видели в реальности. Я видел игру, которую показывали, и именно самолеты так же само влетали в эти здания. Эта игра была создана за много лет до того, как это произошло. Вы знаете, что кто-то, побыв в виртуальном мире, он заболел этим. И потом он из этого мира воплотил то, что он хотел в реальность. Вы знаете, что Колумбайн, перестрелка, была сделана на фильме, какой, угадайте? Кто знает? Matrix. Я понимаю, я говорю тем, кто смотрит. Здесь легче найти, кто не смотрит. Окей? Это Columbine Shooting, перестрелка, была построена именно в таких же пиджаках, именно в таких плащах, именно так же спрятанное оружие было у этих парней. Они так же само, когда они, даже один из них потом свидетельствовал, потом даже этот фильм Matrix начали судить. Из-за того, что этот фильм был настолько захватывающий, что один из парней, даже несколько, не смогли выйти из этого фильма. Им настолько понравилось это. Я вам говорю факты, и это не надутые вещи, я вам говорю факты. То, что я видел, слышал, читал. И когда эти ребята зашли и перестреляли всех, это было сделано по фильму, который просто сделан был, фантастика, этого нет. Это виртуальный фильм, виртуальный мир, поставленный просто из фантазии человека. Родные мои, потом, почему в этом мире так много разводов? Знаете почему? Потому что в виртуальном мире ты делаешь с девушкой, и женщина сделает с мужчиной, что ей хочется. Когда ты выходишь замуж и женишься, твоя жена говорит тебе, get lost. I ain't doing that. Я этого делать не собираюсь. Или он говорит, sorry, родная, я понимаю, где есть пределы. Пределы даже в сексе есть. Кто это знает? И человек, насмотревшись, набывший и видевший это извращение по ТВ, компьютеру и играм, он настолько захвачен имиджами, действиями, одеждой, голосами, физическими выражениями и действиями, что он пытается из своей жены сделать то, что он видел где-то нереальное. Родные мои, я вам говорю сейчас правду. Поверьте, эти темы рождаются, когда скапливается информация, скапливается, и потом она уже скапливаться не может. И потом вышло. Вот наскапливалось. И мы с вами должны понять, церковь, мы живем в особое время. Мы живем в такое серьезное время сейчас. И на наших плечах зависит, лежит то, что мы передадим нашим детям. От нас зависит то, что они увидят о Христе, узнают о Христе через нас. И поэтому мы с вами должны состояться. Вы слышите меня? Мы с вами должны быть теми, что мы читаем и как мы говорим, потому что твоего ребенка ты больше не обманешь. Это не то поколение. Когда раньше можно было сказать так, цыть, я сказал, и он как кутенок сел. Ты сейчас, я тебе сказал, молчи, он тебе повернет и скажет, сам замолчи. Ты же, какие дерзкие дети, но ты начни жить правильно, и твои дети станут нормальными. Вы слышите меня? ты начни жить правильно, и ты увидишь, как твои дети начнут преображаться. Мы все с вами созданы с уникальной возможностью. Или я скажу, никто из нас не может от этого уйти. Это способность, хочешь ты или нет, эта способность называется преображение в то, или в то, с чем или с кем ты общаешься. Мы с вами сами по себе, послушайте внимательно, существовать не можем. Мы обязательно начнем быть похожими на то, что мы видим, слышим и переживаем. Почему у тебя прическа такая? Ты что, утром встал, сам так сделал? Но ты посмотрел MTV, и на MTV там было круто. И ты думаешь, какой петух крутой. Че у тебя футболка? Там написано там whatever. Окей. Не буду вдаваться в подробности. Ты ее не одел просто так. Ты увидел где-то в игре, на компьютере, по телевизору, кто-то с этой футболкой что-то делал. И он был такой крутой. И ты хочешь быть чуть-чуть подкрученным. И ты сделал петух, одел футболку, и все. И ты думаешь, что это ты? Это не ты, это он. А он — это не он. Он — это то, что он где-то увидел. Родные мои, хочешь ты или нет, ты преображаешься в то, что ты видишь, слышишь и переживаешь. Амин. Почему ты такой нарванный стал? Потому что ты в эту церковь ходить стал. Почему ты стал всем правду говорить? Потому что ты сюда пришел. Почему ты такой неординарный? Потому что ты пришел и сказал: вау, классно, можно быть самим собой. И мой весь месседж, чтобы ты стал именно самим собой. Не одевай то, что ему нравится, одень то, что тебе нравится. Вот я ненавижу галстук. Прошу прощения, кто любит, я ненавижу галстук. И меня по жизни хотели упаковать. Но ты же пастор, ты же должен выглядеть правильно, ты же должен выглядеть красиво. Посмотри, какие пастора харизматические по церквям. А ты что такие? Мне все равно. Мне нравится так говорить, мне нравится так ходить, потому что я себя комфортно чувствую. В галстуке он или вылезет, или рубашка порвется. Я вам серьезно говорю, я обычно, когда, знаете, когда меряю одежду, в примерочной вы так, смотрите так, да? Ты в примерочной меряешь одежду. Я захожу, одеваю рубашку сразу. Беру. Потому что я так проповедую. Она мне нужна для жизни. Это мне нужно для моей жизни в церкви. Это я, а это ты. И ты должен тоже узнать, что тебе нравится. Да нравится тебе быть лысым, будь лысым. Нравится хохолок, пусть хохолок будет. Самое главное — это ты. Реальность. Мы с вами созданы, чтобы преображаться во что-то. Я вам серьезно говорю, сумочку вы даже носите не просто так. Те, конечно, которые вообще заботятся о том, что они носят. Ты ее купила, потому что ты увидела: джи, это круто. А бррр, это не круто. И вот мы идем и смотрим: джи. Ай! Это, что это называется, гэп? А гэс. А гэп — это пролет, да? Или Гуччи. Какая, я не знаю, G. G12, аллилуйя. G — это круто. Это... Почему? Мы имеем способность преображаться. Это была способность нам дана, потому что с самого начала Бог желал общаться с нами каждый день, и чтобы в процессе мы стали таким, как Он. Amen. Потому что мы были созданы как пустой футляр. Почему ты становишься умней? Ответь мне. Почему 5 лет назад ты не был таким умный, а 10 лет назад ты вообще был не умный, а 15 лет назад ты даже не помнишь, был ты умный или нет. То есть как бы, а 20 ты даже себя не помнишь, okay? То есть тебя не было. И смотри, что получилось, ты вырос, почему мы набираем experience? Почему мы называем эту вещь вообще experience? Мы с вами накопители всего, что вокруг нас. Вы слышите меня? Мы с вами как накопитель всего разговоров, идей, сценок, музыки. Все, что вокруг нас, мы накапливаем. И потом то, что овладевает нами, оно становится видно на нас. Аминь? Прическа, макияж, одежда, сумочки, машины, работы, дома. Мы не просто так покупаем. Пример? Очень просто. Я тебя отвожу на необитаемый остров и высаживаю тебя. Без ничего. В трусах. Высадили тебя на остров, улетели. До того, как я тебя высадил на остров, у тебя были мечты. Дом. 6000 кварфит. Бильярдный стол. 600-й Мерседес. Когда я тебя высадил на необитаемый остров, проходит некоторое время. Ты не захочешь дом. Ты не захочешь 600-й Мерседес. Ты захочешь кушать. И ты уже не будешь ресторанами перебирать. Ты будешь кушать, что придется. Родные мои, так для чего же мы гонимся за всем этим? А? Я ничего против не имею. Мне самому нравится кататься на хороших машинах. Тебе бильярд на острове не нужен. Имя? С кем играть будешь? Оно тебе не нужно. Почему? Потому что ты это хотел, потому что ты видел это у кого-то. Амин? Амин. Там ты этого не хочешь, потому что тебе выделываться ни перед кем. Черепаха, которая ползет, ей все равно, даже в каких ты трусах. Ей абсолютно все равно. А тебе кушать хочется. Родные мои, я хочу вам дать понять. Все, зачем мы гоняемся, это просто мы тратим свое собственное время на преображение, которое опять сменится мода. И все, что ты искал полгода, ты потерял. Я понимаю, что мы должны все одеваться нормально. Но я хочу, чтобы это не уничтожало вашу жизнь. Чтобы это не преобразилось в то, как монстр, который пожрал вас, и теперь вас нет. Вы – это куча вещей. Отними у тебя кучу вещей, и ты закончишь жизнь самоубийством. Потому что все, что ты, это все, что ты накопил. Сколько я видел людей, у которых смывало дома, и они шли и заканчивали жизнь самоубийством. Которые попадали в огромное банкротство, и шли и напивались таблеток, и заканчивали жизнь самоубийством. Почему? Потому что он без этого барахла никто. Он никто. Так я вот я вам говорю, в галстуке или без галстука, на Хандае или на велике, я буду тем, кто я есть. Вы слышите меня? Вам вообще понятно то, о чем я говорю вам, церковь? Кто ты? Заберу у тебя все. Кто ты? Что о тебе вообще можно знать? А меня тетя Маша знает, тетю Машу заберем. Всех заберем. Кто ты? О, никто. Ты преобразилась во что-то, что было вокруг тебя. Наша цель с вами преобразиться в Него. Вот почему мы с вами начинаем мозолить глаза религии. Всему тому, что сидится им не сладко, им все не спится, им хочется нас убрать. Потому что мы наводим хаос в их мирном, тихом царстве. Потому что я хочу стать тем, кем Бог меня видит. Не хочешь ли ты? Я задал Богу вопрос, кем ты меня видишь? Он мне сказал, я был в шоке, потому что я никогда не мог стать тем, кем Он меня видит, сам. Но когда я с Ним, мы преображаемся от того же Духа в тот же образ. Смотрите дальше. Знаете, какое самое распространенное заболевание сейчас в Америке? Не спит. Распространенный диагноз заболевания. Знаете, какое? Кто? А? Депрессия. Вот. Депрессия. Самое неизлечимое, самое непонятное. Никто не может дать объяснение, откуда берется депрессия и куда она уходит. Оказывается, это духовная вещь. Она не может просто так приходить. Вот ты сидишь на диване нормально, все, и тут депрессия сошла. Нет, родные мои, депрессия – это духовный мир. Знаете, какие самые распространенные таблетки в Америке? Антидепрессанты. Даже шутки такие. Ты Прозак пил сегодня? У людей... Там другие еще разные названия есть. Человеку плохо. Смотрите. Откуда депрессия? Откуда? Из-за того, что... Знаете, почему так много людей обращаются к наркотикам, к таблеткам, к обезболивающим, чтобы выйти из реальности? Церковь, вы понимаете меня? Выйти из этой реальности, в которой ты никто, в которой ты ничто. Ты никому не нужен, никто тебя не знает, потому что ты хозяин своей жизни, и ты ее так построил. И теперь ты ненавидишь, что ты создал своими руками. И теперь мы начинаем глотать таблетки. Депрессия приходит только к тем и только тогда, когда твоя реальность не совпадает с твоей мечтой и с твоим призванием. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда у тебя совпадает все в твоем разуме и в духе, и в жизни, тебе депрессия никогда не придет. Это твой путь, ты движешься в Боге. Даже если у тебя ошибки, даже если у тебя какие-то проблемы, даже если какие-то непонятки в твоей жизни, ты движешься к цели своей. Люди уходят в глубокую депрессию только тогда, когда их воображаемая жизнь не совпадает с реальной жизнью. Они хотели ребенка. Ребенка нет. Она уходит в мрак. Он хотел иметь деньги, хотел быть бизнесменом. Бизнеса нет. Попал. Он сдался, спился, скололся, снюхался, ушел. Дьявол вырывает нас из реальности всех по-своему. Для каждого из нас у него есть своя пилюля. И я уверен, у нас с вами есть антидепрессанты у всех. Когда тебе становится плохо и мрачно, что или кто твой антидепрессант? Объясни. Jesus. У некоторых телек. Ему стало плохо. Стало вообще ужасно. Некоторые идут, наедаются, чтобы почувствовать себя... Я вам серьезно говорю, это антидепрессант у людей. Наесться. У других людей выпить, понюхать что-то. У других уйти в компьютер, это их антидепрессант. Он там чувствует себя. Мы уходим в то, церковь, что дает нам хотя бы чуть-чуть пережить удовольствие. Мы с вами не уходим в водку, потому что мы ее любим. Никто не любит водку, она уничтожает жизнь и организм. Мы уходим к этому только по одной причине, потому что мы хотим забить это чувство, которое мы не можем контролировать. Это может исправить только Бог. Только Бог может исправить. Я знаю, что такое депрессия. У меня была глубочайшая депрессия. Жена подтвердит. Когда у меня все развалилось, было несколько лет глубокой депрессии. Я сдался. И в знак того, что я сдался, я запаковал все мои вещи в чемоданы, в коробки. И я говорил Богу, я уезжаю. Я сдался. И мой антидепрессант, это была игра. Я пить не могу, курить не могу, наркотики не могу принимать. Я всегда следил за здоровьем своим. Но дьявол найдет для нас, для всех, свою фишку. Кто-то уйдет в телеки. Кто-то уйдет в эти дебильные любовные романы. Что угодно, у тебя есть антидепрессант. Если это не Иисус Христос, это что-то другое. Когда Давиду было плохо, его антидепрессант был Бог. Он падал и говорил, Бог, прости меня. И Господь исцелял, восстанавливал и выводил. Мы живем с вами в поколении, которое ищет истины. И честно сказать, это поколение уходит из церкви, и почти ушло все. Те, которые остались там телом, они уже там не духом, они просто телом. Как только их тело подрастет, они уйдут оттуда. Почему они уходят из церквей традиционных? Потому что эти церкви не несут жизни. Эти церкви не могут дать ответы на эти вопросы. Вы понимаете, о чем я говорю? Что он может дать ему? Сборник. Он не может соскочить с наркотиков. Легче отлучить, чем изменить. Amen. Легче сдаться и развестись, чем навести порядок друг с другом. Искать от мужа к мужу, от жены к жене. Искать счастье. А счастье не в следующей жене. Потому что и она тебя достанет. Не верите? Кто женился второй раз? Они так созданы. Но это слава Богу. Я же вам в прошлый раз говорил о реакции. Это тебя постоянно тест делать. Знаете, тест-машинка. Клык-клык. Проблема. Она постоянно делает тест тебе. Где у тебя проблема? Нет, вообще-то она не тест не делает. Она знает, где у тебя проблема. Она просто продолжает туда нажимать. Аллилуйя. Бог сейчас готовит настолько голодное поколение, голодное по сверхъестественному. Голодная церковь по сверхъестественному. Голодная по таким чудесам, о которых они не слышали и не видели. И некоторые люди говорят, как вернуть молодежь в церковь? Чудеса, знамения и реальный Иисус Христос. Вы слышите меня? Традиции, вещи. Пожалуйста, родные мои, забудьте. Это поколение, вот это то, что сейчас в традициях, вот это оно с ними и останется. Это дальше никогда не перейдет. Этому конец. Люди ищут живого Бога, отвечающего на его вопросы, помогающему. Вот почему это поколение так жаждет сверхъестественного. И не найдя сверхъестественного в церкви, они создают его в своем виртуальном мире. И живут в том мире, который они создали. И в следующий раз, когда ты увидишь своего малыша за компьютером, ты увидишь своего ребенка, который потерян, знай, на тебе лежит ответственность за то, что он делает. Когда он увидит, кто ты, и когда он увидит твой огонь, я не говорю обо всех, я знаю, есть люди, которые будут видеть, не видеть, они все равно не захотят. Я говорю о большинстве. Когда они увидят огонь в глазах матери и отца, они скажут, это живой Бог. Я хочу туда. Это то поколение, которое сам Бог готовит для себя. Для излияния огромной славы Его. Это поколение не удовлетворится церквями, которые сейчас вокруг. Бог из них, голодных, по реальным чудесам создаст свою церковь, которую врата ада не одолеют. Это именно то поколение, которое страшно боится дьявол, потому что это именно оно принесет в его царство самое страшное разрушение. Потому что это поколение не будет действовать и воевать с дьяволом традиционными методами. Я вам сейчас сделал маленькое предвкушение будущего, церковь. Я просто сейчас чуть-чуть, знаете, забежал немножко наперед в этой теме. Но вы все это увидите. Вы видите, когда вырастет это поколение и начнут расти их дети, вы увидите, что начнет происходить. Это то поколение, да, дьявол его хочет взять, но у него не получится. Это то поколение, которое должно принести славу Богу на этой земле. И Дух Святой будет пользоваться этим поколением. Аминь, церковь. Я закончил. Вы для себя взяли что-то? Просто у меня был вопрос, и я уверен, у вас был так же. Я просто помолился, я говорю: Господь, пожалуйста, ответь мне, что это? И Господь мне сказал: это мое поколение, которое я готовлю для сверхъестественной славы моей. Давайте мы встанем сейчас. Господь, я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Отец, что мы живем в это время, Иисус. Мы живем в это прекрасное, великое время, Господь, которое Ты определил для Своей Церкви. Я благодарю Тебя, Иисус, за все, что Ты даешь. Я благодарю Тебя, Отец, что мы знаем, Отец, в каком времени мы живем. И, Господь, я знаю, Отец, наше поколение будет спасено, Отец. Оно будет вырвано из ада, Господь. Оно не достанется дьяволу, потому что Ты создаешь такую церковь, которую врата ада не одолеют. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты делаешь в нашей жизни. Я славлю Тебя, Господь. Я поклоняюсь Тебе, любимый наш Иисус. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу, Церковь.